Эпилог. Летом 62-го года на берегу Надежды стояли двое и долго и пристально смотрели на каменный барельеф. «Пора начинать», — сказал, наконец, Илья Атаманов. «Не начинать, а кончать пора», — поправил его Петраков. Он тут же чиркнул спичкой и поднес ее к Бигфордову шнуру. Алая змейка вильнула, подпрыгнула. Шнур заметался по сухим голым камням. Петраков отсчитывал секунды. На 11-й секунде скала с барельефом медленно приподнялась. И в пламени, грохоте, рыжих облаках дыма обрушилась в реку. Надежда яростно забурлила. Вихрастые волны выплеснулись на берега. Река долго не успокаивалась. А потом, переливаясь своей вечно юной и неистребимой силой, река заспешила на север, к ждущему ее океану. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Август 2017 года. Читала Саша Жукова.